Не является ли подобный процесс обязательным для любой крупной самостоятельной страны, в которой на определенном этапе революционного развития диктатура класса перерастает в диктатуру партии, а затем в диктатуру вождя, в культ сильной личности? Поразмыслить бы над этим теоретиком. В Китае, где все делалось по восточному образцу, более жестоко и откровенно, суть так называемой культурной революции проявилась обнаженнее и непригляднее. Так что же все-таки такое культ личности? Случайность или закономерность определенного этапа развития в определенных условиях? Глава шестая. Среди партийных руководителей, близких к Сталину, одним из самых порядочных, одним из наиболее благородных, не только по дворянскому происхождению, но и по натуре своей, был без сомнения Григорий Константинович Орджоникидзе. Внешне похожий на Сталина, такой же нос, такие же усы, даже манера разговаривать, он отличался тем, чего так не хватало Иосифу Виссарионовичу. Был доброжелателен, вежлив, умел не одергивать собеседников, а убеждать их, без всякой обиды, вескими доводами. Энергии организаторского таланта в достатке. Он был человеком конкретных дел, далеким от болтовни, от закулисных интриг. Наше машиностроение, наша тяжелая индустрия развивались стремительными темпами, и в этом немалая заслуга Григория Константиновича. Новые электростанции, новые заводы и шахты. Всюду он вносил лепту. Его деяния по заслугам оценивал Иосиф Виссарионович. Вспоминаю светлый летний день на дальней даче. Негромкий, успокаивающий шум ветерка в шатрах высоких сосен. Заехали мы за детьми Сталина, потом гурьбой отправились в гости к Микояну, в его замок, окруженный зубчатой краснокирпичной стеной. На поляне возле речки Медвенки, по мановению ока, раскинулась скатерть-самобранка с коньяком, винами, фруктами, восточными сладостями. Здесь были только свои, близкие. Иосиф Виссарионович возлежал на циновке, с удовольствием потягивая любимый мускат «Красный камень», доставленный из Массандры. Дети шалили, играли в лесу, плескались в мелководной речушке. Воспользовавшись тем, что мы остались втроем, Орджоникидзе произнес негромко и вроде бы полушутя. «Знаешь, Сосо, сегодня в «Правде» 12 раз упомянуто твое имя». «Вот как?» — насмешливо прищурился Иосиф Виссарионович. «Может, ты скажешь, сколько раз было вчера?» «И это скажу. Вчера было 9. И ни разу не упоминалось слово «партия». Разве это так важно, Серго? Излишества никогда и ни в чем не приносят пользы. Это похоже на слишком громкий крик о самом себе». «Это не крик, Серго», — деловито и спокойно, как о давно обдуманном, сказал Сталин, доставая из коробки папиросу. «Это такой тон, к которому следует привыкнуть самим и приучить других». «Разве необходимо?» Разговор шел доверительно, самым интимным образом. «Да, страна огромна, в ней десятки разных языков, сотни разных обычаев, несколько вероисповеданий. Мы создаем единую социалистическую культуру». «Совершенно верно, Серго. У нас есть замечательные ученые, у нас есть большие писатели, есть хорошие инженеры и музыканты, но огромная масса людей находится еще на очень низком уровне развития. Это и русское, и грузинское крестьянство, это кочевой казах, и узбек в пустыне, и оленевод якут. Совсем по-разному живут и думают эти люди. Подавляющее большинство их совершенно не понимает оттенков и тонкостей нашей борьбы.

В любой момент, в случае крайней необходимости, Иосиф Виссарионович мог прибегнуть к своему испытанному способу – возложить всю ответственность на неразумных деятелей, на перегибщиков. А те из деятелей, которые знали слишком много, постепенно убирались со сцены.